Глава 22. Диспикер Флексета отчаянно трезвонил, и он, нагруженный документацией, проворно перебирал ногами, чтобы, спустившись с высокого крыльца мэрии, забросить папки в багажник автомобиля и достать, наконец, освободившийся рукой трезвонивший гаджет. Обычно после четверти минуты длинного вызова специальное приложение сбрасывало звонок, но почему-то не в этот раз. Кто же мог обойти эту блокировку? Закрывая багажник своего синего чита, Харви уже не спешил, понимая, что вызов не сорвется. На той стороне процесс надежно контролировали. «Даже интересно», – произнес он, садясь за руль под тяжелым взглядом стоявшего неподалеку городского охранника. Потом все же достал гаджет и, приняв вызов, сказал: «Слушаю». «Код 415. Через 30 минут в кафе «Ботаника», – пророкотал в ответ то ли голос, то ли цифровая имитация, и послышались короткие гудки. Пребывая в некотором недоумении, Флексет вывел машину со стоянки мэрии, отметив, что с его баланса за услугу списали немалую сумму. Впрочем, центр есть центр. Здесь все дорого. И лишь оказавшись на трехполосной магистрали бульвара Метрополь, он смог, наконец, спокойно осмыслить полученные указания. Ему пришел экстренный вызов от начальства, и это случилось впервые за время его новой карьеры. С момента, когда, оставив нелегкий хлеб меткого стрелка и решала среднего уровня, он поднялся на новую ступень, но уже в другой структуре. Когда годы назад ему поступило это предложение, он сомневался. Ну что это за должность такая? Что за пост? Кто станет его признавать? И не начнут ли презирать и даже травить за то, что ушел от своих? Новые работодатели заверили, что с городскими есть договоренность. Никаких преследований. Но как доверять каким-то пиджакам? Кто они такие? Впрочем, Харви решил все же принять предложение, потому что устал и хотел в жизни что-то изменить. Первый месяц он спал с пистолетом под подушкой и еще одним на столике возле входной двери. Все ждал расплаты. По заведениям ходил с этими пушками за поясом, скрывая под свободным пиджаком. На первый взгляд тогда мало что поменялось, и ему все так же улыбались те, кто улыбался и раньше, но в разговоры не вступали. Были и угрозы. Пара основных при свидетелях обещали расправиться с перебежчиком, но вскоре эта тема затихла из-за того, что оба они исчезли, как говорили в обществе, без хвостов. Постепенно тревога ушла, вытесненная большим количеством работы. За более чем щедрое жалование Флекситу приходилось выкладываться полностью, но со временем он сумел втянуться в этот напряженный ритм, хотя следовало признать, легче его жизнь не стало. Да, он перестал носить оружие и уже не стрелял, но, как и прежде, рядом свистели пули другого рода, однако столь же опасные. Итак, ему дали полчаса. По маршруту на дорогу до кафе «Ботаника» у него выходило всего 11 минут, значит, оставшееся время следовало потратить с пользой. Какие подходящие адреса в центре города он помнил? «Гриндерс»? Нет, его взяли 3 года назад, и он еще сидит. «Шакал Пепе» тоже вроде уже где-то чалится. Флексит по привычке все еще собирал информацию, касавшуюся прошлой жизни, однако способ перебора адресов не годился, поскольку занимал много времени, поэтому Флексит стал попросту смотреть по сторонам, припоминая опорные ориентиры. Магазин «Мода Кавитон», музей искусств, театр, памятник адмиралу Шоушенбергу на бульваре Флари Маркет. «О, сивый! Чаффи Чандер! 3 пива!» — воскликнул Флексет, вспомнив местного скупщика краденого, у которого в свое время можно было разжиться каким угодно товаром. Помимо скупки, Чаффи собирал информацию о богатых горожанах и продавал ее налетчикам по твердой такси или за процент. А простую рекомендацию, куда пойти выпить или где лучше спрятаться, Чаффи оценивал в 3 пива. Отсюда и возникло его второе прозвище – 3 пива, и лишь немногие помнили, что первым его погонялом за странный цвет волос и щетины на лице было сивый. Вот и знакомый поворот. Флексит резко дернул рулем, пересекая крайнюю полосу, и тотчас услышал раздраженный сигнал тяжелого внедорожника с мотором, как у локомотива. «Ну, извините, пацаны», – произнес Флексит, безошибочно определяя владельцев этого монстра. Но сейчас его интересовало другое – как можно скорее попасть к магазинчику «Чаффи 3 пива». И Флексит очень надеялся, что за минувшие 10 с лишним лет сивый никуда не делся и не скрылся за тяжелыми воротами какого-нибудь тюремного заведения. Однако яркая, аляповатая вывеска оказалась на прежнем месте, и Флексит облегченно выдохнул, паркуясь прямо на тротуаре. Времени у него совсем не оставалось. Бросив машину, он выскочил из салона и едва не вышиб в торопях дверь заведения. Стены, потолок и даже вытертая плитка на полу остались прежними. Витрины все так же были заполнены всяким мусором, но за прилавком стоял молодой парень лет 30, которого Флексит видел впервые. «Эй, а где Чаффи?» – сходу спросил он. «Мой дядя в госпитале Функа, сэр». «И давно?» «Уже 1/2». «Понятно. Тебя как зовут?» «Бенджамин, сэр», – ответил продавец, безошибочно определяя статус посетителя. «Что вам угодно?» «Стволы, срочно!» «Этого товара выбор небольшой, но 1 минуту». Продавец выскользнул за портьеру, откуда донесся лязг сейфового замка, и вскоре вернулся, держа поднос, на котором лежало 3 автоматических пистолета и старый револьвер с 200-летней историей. «Я возьму вот этот», — сказал Флексит, забирая укороченный 9-миллиметровый с полной обоймой. «Единственный. Но он надеялся обойтись и этим». «300 дроссер», — произнес продавец, завысив цену вдвое. «Держи», — произнес Флексит, бросая на прилавок ассигнации и, сунув пистолет в карман, выскочил из магазинчика, едва не натолкнувшись на крупного парня. Его внешность и прикид не вызвали у Флексита сомнений вроде деятельности этого субъекта и его напарника, стоявшего возле того самого автомонстра, что сигналил Флекситу на бульваре. Харви ударил первым, и уже так, чтобы не добавлять. Громила переломился пополам, хватая ртом воздух, и его удивленный напарник на мгновение замешкался и был сбит резким боковым. «Извините, ребята, совсем нет времени. Совсем», – пробормотал Харви, запрыгивая в машину. В ботанике его могло ждать все, что угодно, поэтому он собирался провернуть простую схему безопасности. На сложную времени уже не было. Не выезжая на проезжую часть, он дворами на визжащих покрышках стал прорываться к кафе, срезая где возможно и объезжая там, где за время его отсутствия что-то поменялось. Тормозные диски клокотали от жара, прохожие прижимались к стенам, посылая лихачу отборные ругательства, а он, закусив губу, все пришпоривал мотор и нервно дергал руль, понимая, что часы тикали и время на оборону оставалось все меньше. Но вот и черное крыльцо кафе. Лишь жестяной забор его дворика стал желтым, а был голубым. У ограды стояли развозной фургончик и какая-то женская машинка, типа Алабамы. Флексит сходу загнал свое авто между ними, выскочил из салона и, озираясь, словно волк на опушке, побежал вокруг забора. Дверца оказалась на привычном месте, однако теперь на замке. Харви легнул ее так, что едва не положил всю ограду. Язычок замка сорвало, но забор отсидел, и, сделав еще несколько шагов, Харви взбежал по трем ступенькам крыльца, сразу оказавшись на кухне, очень изменившейся за минувшие годы. Эти изменения сбивали с толку, а ему теперь нужен был парень, который все сделает как надо. «Где официант?» – строго спросил Флексит первого же кухонного работника, и тот от вида незнакомца едва не потерял сознание. Харви знал, что бывает страшно, и часто это мешало. «Во-во!» Работник ткнул пальцем в закрытый пластиковый кисейный проход. Харви бросился сквозь прозрачные ленты, надеясь увидеть того отлынивающего от работы лентяя в дурацком фирменном жилете кафе «Ботаника». Но в помещении подготовки, где официанты ожидали заказ, обнаружил лишь девчонку лет 18, рыжую, конопатую, с широко распахнутыми голубыми глазами. И да, в дурацком фирменном жилете. «Напарник где?» – прошипел Харви, понимая, что заставленный план начинает рушиться. «Дирк?» – спросила испуганная девушка. «Да, он самый», – начал выходить из себя Харви. «В зале». «Заработать хочешь? Много». «Я не такая», – проблеяла рыжая, отступая в угол. «Дура, слушай меня или пожалеешь», – снова прошипел Харви, стараясь не перебрать с ужасом в голосе, поскольку девчонка и так была в предобморочном состоянии. «Вот деньги, видишь?» Девчонка кивнула. Вид 500-ных ассигнаций вернул ее к реальности. «Сейчас я пройду в зал, и ты через 5 минут принесешь мне 2 порции горячего. Повтори». «Две порции горячего. Шаблин он корк». «Но раньше был Анкири фон Парин. Или я ошибаюсь?» «Было, но масло стало дороже. Хозяин велел изменить весь барандаш в пределах цены». Внятно отрапортовала рыжая. «Вот, это аванс», — сказал Харви, сунув деньги в карман передника девушки. «Если все сделаешь как надо, получишь еще столько. Нет, вдвое больше. Поняла?» Девушка кивнула. Озвученные суммы вернули ей уверенность. «Одно блюдо принесешь под полотенцем, как и положено, а под второе полотенце положишь вот это». С этими словами Харви протянул ей вторую визитку и 9-миллиметровую, ожидая очередной истерики, но девушка взяла пистолет и, быстро проверив патронник, сунула оружие в карман передника, а визитку быстро прочитала и тоже убрала. Харви кивнул и, надеясь неизвестно на что, покинул помещение и, миновав кухню, выскочил во дворик. Часы на запястье показывали запас в 2 минуты. «Класс», — кивнул Харви и, переведя дух, вышел через изуродованную дверцу, чтобы не спеша обогнуть строение и зайти в зал со стороны тротуара. На ходу он промокнул платком лоб и шею. Это был первый случай за несколько лет, когда ему понадобился носовой платок. По оживленной улице проносились потоки автомобилей, и по тротуарам брели прохожие. Птицы скакали по веткам деревьев на бульваре в 2 километрах к северу. Но все это Флексита совсем не интересовало. Он свернул с тротуара ко входу в кафе и натолкнулся на высокого секьюрити, который улыбнулся посетителю и сказал: «Добрый день, сэр. В городе объявлен месячник безопасности, поэтому я обязан проверить вас на наличие запрещенных предметов». «Да, конечно, проверяйте», — согласился Флексит, расставляя руки и незаметно рассматривая этого охранника. Прибор в руках неожиданного секьюрити стоил как полугодовая выручка кафе, а фирменный жилет ботаники был ему мал. «Благодарю за понимание, сэр», — сказал тот, пропуская посетителя в зал, едва войдя в который, Харви безошибочно определил человека, который его ожидал. Похоже, дела вершились в торопях, и к работе подключили совсем другого специалиста. А может, и не было никакой ошибки, и в карьере Харви Флексита решили поставить точку. Но почему так театрально? Наверное, все же еще нет. Продолжая играть, Харви сделал вид, что не понимает, кто из присутствующих в зале пригласил его. «Харви, я здесь!» – поднял руку тот самый, которого Флексит сразу выделил. «С кем я имею дело?» – спросил он, садясь за столик и обращая внимание на то, что принимающая сторона не спешил с рукопожатиями и держал руки на коленях, где могло быть оружие. «Но вы же получили код вызова, мистер Флексит?» «Код получил, но вы, похоже, по другой специальности, мистер...» «Пусть будет Шварц», – сказал собеседник, не скрывая ухмылки. Он чувствовал себя хозяином положения. «Пусть будет», – кивнул Флексит, боясь, что эта выскочка начнет стрелять раньше, чем у него будет чем ответить. «Где же эта девчонка?» «Полагаю, вы сейчас думаете, а не украл ли я этот код, чтобы вызвать вас сюда?» «Была такая мысль, мистер Шварц». «Добрый день, господа. Примите, пожалуйста, комплимент от нашего хозяина». Появление рыженькой немного удивило Шварц, и он даже забегал по залу глазами в поисках напарника, а потом сказал: «Я ничего не заказывал». «Не заказывали», — подтвердила официантка. «Но это для мистера Флексита. Он не был у нас 12 лет». И ушла. «Люди помнят вас и ценят», — заметил Шварц, так и не поднимая рук с колен. «Что там за жратва под этими полотенцами?» «Полагаю, горячее. Раньше это был шаблин анкорк, но сейчас, вероятно, будет что-то другое. Вы как, не голодны?» «Нет, начинайте без меня», — ответил Шварц, снова бегая взглядом по залу и, наконец, обнаружив напарника, успокоился. Тем временем Флексит проверил оба блюда под полотенцами и выбрал то, что подальше. «Однако не могу понять, зачем было использовать секретный код вызова, чтобы прислать на встречу наемного убийцу?» — спросил Харви, прожевывая имитацию озерной рыбы и отмечая разницу с тем, что здесь подавали раньше. Шварц криво улыбнулся. «Дерзите, а между тем просто загляните под стол». «Сначала ты», — предложил Флексит. Его собеседник снова попытался улыбнуться, но все же заглянул и увидел наставленный в его сторону пистолет. «Браво, Харви, мне говорили за вас, но я думал, что прошло время, и вы теперь другой». «Похоже, ты местный, но я тебя не помню». «Местный, но когда вы были здесь широко известны, я был еще мал, но уже очень хотел быть похожим на вас, мистер Флексит». «Но не стал. Ты похож на совсем других людей, Шварц». «Я знаю», — кивнул собеседник, подавляя вздох. «Давай уже о деле. Вам велено передать, что в 8-м секторе творится что-то ужасное. На их орбитальной территории завалили какой-то безумно дорогой и ответственный аппарат, который должен был загнать под лавку всю логистику планеты». «Это все?» «Нужно выяснить, кто и как это сделал, потому что считалось, что такое невозможно в принципе. В смысле обнаружить и уничтожить. Но я в этом ни уха ни рыла, просто передаю, что сказали». «Я понял. Непонятно только, почему выбрали тебя». «Меня там хорошо знают, и, кстати, мы с вами как-то виделись мельком на одном из сборов менеджеров. Я стоял в охране. Так что в город я вернулся не просто так, а по направлению службы концерна». «Передай, что я принял к сведению и действовать начну немедленно», — сказал Флексит, поднимаясь из-за стола. «И на будущее. Не сведите с напарником дорогими гаджетами, которых никакое кафе себе позволить не сможет. Это во-первых». «А во-вторых», — уточнил Шварц, замечая, что теперь у вставшего из-за стола собеседника никакого оружия в руках не было. «А во-вторых, девушка под моей личной защитой». «Не слышу». «Ну да, понял. Агентов не сдают», — выдавил из себя Шварц, который уже подумал расквитаться с этой тварью за свой позор. Между тем, его никто и не уполномочивал проводить какие-то проверки и брать на слабо регионального менеджера концерна. Это было лишь его личной инициативой. Когда Флексит ушел, напарник выбрался из-под навеса, где играл роль охранника, и сел за стол к Шварцу. «Ну что, как поговорили?» «Просек он нас сходу». «Но как? На мне даже жилет этот был дурацкий». «Ты же его квинтом прозванивал, прибором за 300 тысяч». «Так просто?» «А надо сложно. И девка у него тут в агентах», — добавил Шварц. «Ствол ему пронесла». «Да ладно. Рыжая, что ли? По виду тихоня», — заметил напарник, посматривая на официантку, которая разносила заказы, прибывавшей к обеденному перерыву публике. «Ну что, сваливаем? У нас на 16 часов акция». «Я помню. Уходим». Они поднялись и направились к выходу, искоса посматривая в сторону ружья официантки. Тем временем Флексит уже мчался по кольцевому шоссе, получая один за другим штрафы за превышение скорости. Бам-бам-бам, звонко отсчитывали они, снимая с его автокредитной карточки положенные суммы. Каждый второй был вдвое больше первого, а третий вдвое больше второго. Деньги немалые, но Харви спешил на встречу с поставщиком отделочных панелей, где мог выгадать порядка миллиона дро. А миллиона-то много, тем более, что строительство здесь велось на банковский кредит, и было бы неплохо пустить сэкономленные деньги на досрочное их погашение. Обогнав, наконец, предобеденный трафик, Харви поехал медленнее и набрал номер помощника. «Билли, съезди в кафе «Ботаника», найди там рыжую официантку. Я ей штуку должен. Отдай деньги и скажи, чтобы звонила, если что. У нее моя визитка». «Да не знаю я, как ее зовут. Вот заодно и поинтересуйся».